Глава 4. Февраль в том году стоял на редкость солнечный. Ночью бил морозец, а днем воздух под солнечными лучами прогревался так, словно уже давно наступил март. Суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы началось 3 часа назад. Группа уже выезжала на квартирную кражу, но без Саблина. Судебно-медицинскому эксперту на месте происшествия в этом случае делать нечего, а вот на второй вызов выехать пришлось. Дежурная машина плотно встала в пробке. Москву в очередной раз перекрыли, чтобы освободить проезд для какого-то политического босса. Водитель злобно матерился, включенная сирена выматывала нервы, но сделать все равно ничего нельзя было. Слишком много машин беспорядочно столпилось на плохо организованном перекрестке, и даже при большом желании невозможно было дать проехать машине со спецсигналом. Сергей сидел, опустив веки, потому что солнечные лучи били в глаза через оконное стекло, а занавески, которая по правилам должна была бы это окно прикрывать изнутри, на месте не было. И куда она могла подеваться? Кому нужна грязная, пыльная, выцветшая занавесочка из дежурной машины? — Чую задницей! На головняк едем! — сокрушенно вздыхал один из оперативников. — Уж больно стрёмно все началось! Саблин промолчал, но в глубине души понимал, что парень прав. Начиналось все действительно плоховато. Вострая бабуля, проживающая на 3-м этаже 9-этажного дома, вызвала участкового, дескать, соседи сверху с 4-го этажа всячески ей мешают, стучат чем-то по ночам, а сегодня и вовсе стояк забили, и она туалетом пользоваться не может, потому как из унитаза что-то такое неприятное выплывает. Участковый зашел в туалет, посмотрел, что ж там такое выплывает, покачал головой, поморщился и направился этажом выше. Звонил в квартиру, расположенную над бдительной бабулькой, стучал, подавал сигналы голосом, однако ему никто не открыл, хотя движение за дверью было очень даже слышно. В квартире совершенно точно кто-то был. Участковый вызвал слесаря и дежурного опера, а пока они добирались в адрес, сбегал в опорный пункт и посмотрел паспорт дома. В паспорте было записано, что в указанной квартире проживают отец и сын Кашонины. Отец 63 лет был пенсионером по старости, а его 38-летний сынок — пенсионером по инвалидности, поскольку являлся психически больным и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Оба тихие алкоголики, никто на них никогда не жаловался, и проблемы у участкового с ними никогда не было. Дверь вскрыли. Участковый и опер вошли и сразу почувствовали выраженный трупный запах. Отец и сын Кашонины мирно сидели в комнате на диване и безучастно смотрели на незваных гостей. Трупный запах доносился со стороны ванной комнаты, куда и двинулись первым делом 2 работника милиции и любопытствующий слесарь. Двинулись и тут же выдвинулись обратно в коридор. При этом 2 из 3 блевали. А тот, которому удалось удержаться, имел весьма выразительный цвет лица. После чего была немедленно вызвана следственно-оперативная группа. Да, с такой предысторией ожидать приятного и ненапряжного осмотра места происшествия не приходится. Дежурный следователь, похоже, оценивал перспективу выезда еще более пессимистично, чем Сергей, ибо сидел мрачный и угрюмый, хотя еще за несколько минут до звонка в дежурную часть от тех, кто побывал в квартире Кашониных, весело травил анекдоты, игриво поглядывая на эксперта-криминалиста Ровенскую. Ту самую крупную, яркую, черноволосую женщину, которая когда-то дала Сергею ценные советы при выезде на трупы, обнаруженные в лесопарке. Лидия Игоревна Ровенская Сергею нравилась. Она была уравновешенной, острой на язык, все свои язвительные замечания произносила неторопливо и очень серьезно, отчего слова ее звучали намного смешнее. И дежурить с ней он любил, потому что была Ровенская обстоятельной, дотошный и очень профессиональный, а эти качества Сергей, не терпевший халтуры и безграмотности, ценил в людях больше всего. Ровенскую, казалось, предстоящие приятные впечатления не волновали ни в малейшей степени. Всю дорогу она разговаривала по мобильному телефону то с сыном, то с дочерью, то с мужем, то со свекровью. Сергей с завистью поглядывал на черную аккуратную трубку с небольшой антенной в пухлой руке криминалиста. У него самого был только пейджер, мобильник ему пока не по карману, И кто знает, сможет ли он когда-нибудь его приобрести, а если и сможет, то осилит ли абонентскую плату. У эксперта-криминалиста Ровинской оклад содержания ниже зарплаты судебно-медицинского эксперта, но у нее муж хорошо зарабатывает, в бизнесе крутится, и она может позволить себе и мобильный телефон, и хорошую одежду, покупаемую явно не там, где приходится приобретать вещи его жене. Перед подъездом дома, откуда поступил вызов, стояли две машины с логотипами телекомпаний. И как они ухитряются все узнавать так быстро? И не только узнавать, но и приезжать, как будто для них не существовало пробок, в которых застревали все остальные автомобилисты. Саблину кто-то объяснял, что все печатные издания, радиостанции и телеканалы прикармливают персонал больниц, работников дежурных частей, органов внутренних дел, секретарей судов и прочих персонажей, от которых можно оперативно получать необходимую информацию. Ну и что эти бравые деятели камеры и микрофоны собираются снимать? То, что невозможно показывать? Да и снять-то, скорее всего, тоже будет весьма затруднительно. Если уж участковый и опер не выдержали, то куда им, этим малохольным творческим работникам? Едва машина остановилась, и члены дежурной группы начали выходить, телевизионщики кинулись к ним. Настроение у следователя испортилось еще больше и реализовалось немедленно и открыто, да в такой форме, что желание задавать вопросы у тележурналистов моментально пропало. Они отступили. Группа вошла в подъезд, и Сергей слышал у себя за спиной спокойный голос Ровинской, вполне доброжелательно советовавший журналистам набраться терпения. До конца осмотра места происшествия никто из посторонних в квартиру допущен не будет. А вот потом, вполне вероятно, им будет предоставлена возможность поснимать. Что же касается ответов на вопросы, то тайну следствия нарушать нельзя, но вполне возможно, следователь по окончании работы скажет им несколько слов. Сергей остановился и придержал дверь подъезда, ожидая Лидию Игоревну. — Что вы с ним цацкаетесь? — недовольно спросил он. — Зачем тратите время на то, чтобы им что-то объяснять? Ровинская посмотрела чуть удивленно. — А почему нет? Почему не объяснить человеку, если он не понимает или не знает? Вы же не возражали, когда я вам в лесополосе объясняла, что вам следует делать, а чего не следует? По-моему, вы вовсе не были против. Чем эти ребята хуже вас? Они тоже на работе. А тот факт, что их работа вам почему-то не нравится, вовсе не делает их плохими или недостойными. А, кстати, что вы имеете против тележурналистов? Они вам чем-то насолили? Он не ответил. Ему не было до телевизионной журналистики ровно никакого дела. Но мысль о том, что они будут снимать именно сегодня, и именно этот сюжет, вызывала отчаянный протест. Если все так, как он предполагает, то телезрители увидят такое, и то же самое увидят Лена и ее мать. После того разговора в присутствии Юлии Анисимовны миновала всего неделя, воспоминание было еще свежим и весьма болезненным. В отношениях Сергея с женой появилась натянутость, которая так и не ослабела за прошедшие дни, и если сейчас его домашние увидят самую неприглядную и грязную сторону его работы, то покоя ему в семье не видать. Больше никогда. Он буквально слышал срывающийся от негодования и ужаса голос Лены, которая говорит: «Как ты можешь после такого возвращаться домой этими руками обнимать ребенка и меня?» Ну, примерно что-то в таком роде. И еще наверняка будет сказано что-нибудь о том, что ради такой работы не стоило 6 лет учиться в институте и потом еще год в интернатуре. И еще много всякого разного, крайне неприятного и, что самое главное, несправедливого. А уж если он попадет в кадр, о, тогда вообще караул. Уже не удастся отбрехаться тем, что к таким случаям судебно-медицинская экспертиза никакого отношения якобы не имеет. Ленка его поедом съест. В квартире Кашониных все оказалось даже хуже, чем предполагал Саблин. В совмещенном санузле взору представала живописная картина. Пол ванной комнаты залит мутновато зловонной жижей, в которой плавали фекалии и кровавые ошметки, и валялись лом и топор. Унитаз вдребезги расколот, рядом с ним стоял алюминиевый таз с фрагментами гниющих органов. В самой ванне Саблин увидел порубленные на мелкие куски фрагменты человеческой плоти. Надев перчатки, он нагнулся и внимательно рассмотрел их. Никаких сомнений, эти куски когда-то составляли стопу и голень человека. Он слышал голоса, доносящиеся из прихожей и комнаты. Отца и сына Кашониных, так и не проронивших ни слова, увезли. Зато явились в великом множестве представители окружного и городского управления внутренних дел, а также прокуратуры. Но надолго их не хватило. Сергей с Ровенской все еще обследовали санузел, а наблюдатели из инстанции сбежали подальше от трупной вони. Оперативники тоже не выдержали. В результате на месте происшествия остались только следователь, Ровенская и Сергей. «Слабаки!» — без всяких эмоций изрекла эксперт-криминалист. «Нежные мимозы! Оттуда же! Погоны носить хотят, зарплату получать, льгот всякие». Сергей с улыбкой посмотрел на ее красивое лицо с крупными чертами, большими ярко накрашенными глазами и пухлыми губами, покрытыми темно-красной помадой. Ровенская заметно побледнела. Было видно, как ей тяжело работать, но держалась она уверенно и невозмутимо, как обычно. У нее было потрясающее самообладание, которое всегда восхищало Саблина. — Неужели вас не ломает? — спросил он, запаковывая в специальные флаконы и контейнеры образцы того, что обнаружилось в санузле. — Такая красивая женщина, примерная жена, заботливая мать. Вы должны, по идее, уже в обмороке валяться, а вы работаете, словно ничего необычного не происходит. Или вы... часто с таким сталкиваетесь. Лидия Игоревна помогла Сергею аккуратно извлечь из разлитой по полу жижи топор и должным образом упаковать, чтобы не повредить следы, возможно, имеющиеся на предмете. Весь ужас в том, Сергей Михайлович, что с таким я сталкиваюсь в последние годы все чаще и чаще. Жизнь становится невыносимой. Люди теряют человеческий облик. Дай вам Бог никогда не увидеть того, что пришлось повидать мне, особенно когда дело касается новорожденных детишек и домашних животных. Такое впечатление, что у людей просто тормоза отказали, и они уже не понимают, что хорошо, а что плохо, что нравственно, а что безнравственно. На поверхность вылезло абсолютное зло в своем материальном проявлении. Когда-нибудь все это закончится, но непонятно когда, и доживу ли я до этих сладостных времен. «Ну что, Сергей Михайлович, кто первый, вы или я?» Вопрос Ровенской касался последовательности проведения экспертных исследований по найденному топору и лому. Криминалистическая экспертиза должна будет исследовать объекты на предмет наличия на них следов рук, волокон одежды и так далее, а медико-криминалистическая экспертиза, которую проводят у Сергея в бюро, призвана ответить на вопрос, этими ли орудиями нанесены травмы и произведено расчленение. Вообще-то неплохо было бы и труп найти, а то без него как-то определенности не хватает. Кашонины на вопрос о трупе не дали ни единого ответа, как, впрочем, и на все остальные вопросы, которые им задали, прежде чем увести. Они хранили гордое молчание. Еще следователь вынесет постановление о проведении медико-биологической экспертизы, которую будут проводить опять-таки в Бюро судебно-медицинской экспертизы, дабы ответить на вопрос о том, есть ли на орудиях следы биологического происхождения, то есть кровь, частицы мозгового вещества и прочее, и если есть, то кому принадлежит.